Ну не может же от такой мелочи во мне любимом и великом что-нибудь сломаться. Еще как может, уверенно заявили ребра, стоило мне попытаться подняться. И мы, добавили почки, весело играя в прыгалки кишечником. По крайней мере от прострелившей тело боли в моем опухшем от всякой херни мозгу всплыла именно такая картинка. Но ничего, Регин пока пашет. Жрать, правда, хочется неимоверно. Да плюс я еще и не помылся после боя с той химерой. И хотя костюм стражей уже очистился сам, но вот мою кожу он как всегда проигнорировал. С кряхтением сев, огляделся. Над головой та самая труба, по которой мою тушку спустила ебучая зомбя. Найду, запытаю тентаклями до состояния радостно пускающей слюни анальной нимфоманки. А я ее найду. Если не сейчас, то потом, когда начищу морду местному главгаду, включу в предъявленный богам счет тушку этой самой хитрожопой зомби. А пока нужно выбираться отсюда. Чешуйка, прием. Да слышу я тебя, лениво ответила зеленая. И вижу. Мы тут с Тотом и Пулей пошептались. В общем, ты рядом с сигналом их отряда. На втором-третьем подземном этаже. Мы сейчас пообедаем, передохнем и двинем навстречу. Я буду прокладывать дорогу, так что доберемся быстро. А ты пока можешь там пошуршать по углам и поискать на задницу очередных приключений. Но только не баб. Хватит уже их, а то он точно кого-нибудь прихлопнет. Хм. Это да. Есть такое. Наша Аннушка в последнее время начала проявлять какую-то уж очень активную позицию. Звал, хозяин. Тут же раздался в голове голосок героини. Нет, нет, машинально покачал я башкой. Все в порядке. Бабу не ищу, мышей. В смысле, врагов ловлю, по заданиям круги нарезаю. Похоже, она даже растерялась от такого ответа. Ну, молодец. Продолжай. Я тогда награду приготовлю. Это какую? Тут же заинтересовался я. Секрет, серьезно ответила Анна и отключилась. Мде. Башка моя, как проходной двор. Захаживает кто и когда захочет, при этом ничуть меня не стесняясь. Впрочем, пусть так. Даже удобно, не нужно ни за кем бегать и никуда звонить, а секретных мыслей я не держу. К этому моменту тело как раз более-менее пришло в себя, и я смог встать на ноги. Огляделся. Картина маслом, подвал, дома после зомби-апокала пера великого и несравненного меня. И похер, что картины кистями пишут, я же несравненный, так что пишу их перьями, которые сейчас выщипаю вон из той крадущейся в темноте птички. Птичка, к слову, была трехметровой длины и больше походила на пернатого крокодила. Хорошо хоть воды тут не было, только трубы и затянувшая стены черная слизь, наводившая на нехорошие такие мысли о плюющихся кислотой космических монстрах. А учитывая, что где-то тут маячки пропавшей группы людей, то мысли эти начинают виться в сторону вполне конкретных сюжетных ходов. Вздохнув, я призвал Ильсафор и со всего маху опустил его шар на голову подкравшейся достаточно близко пернатой твари. По подвалу эхом прокатился оглушительный хруст и противный чавкающий звук. Фаталити просто расплющила черепушку бедного крока, как удар кувалды переспелый арбуз. Часть фарша из крови, костей и мозгов попала мне на штанину, но ничего кроме брезгливости это не вызвало. Оглядевшись еще раз, уже более внимательно, подумал, куда топать. Над головой труба, по которой, теоретически, можно было вернуться обратно. Под ногами и вокруг черная густая слизь, консистенцией похожая на лизунов, которыми я в детстве любил затариваться в ларьке у подъезда, такая же мягкая аморфная какашка, которая вроде бы и продавливается ногами, но при этом не липнет к сапогам и ты в ней не тонешь. Выходов из комнаты три, слева, справа и прямо передо мной. Причем последний затянут какой-то бледной пленкой, к которой мне совершенно не хотелось прикасаться руками. Видимых противников нет, невидимых, полно. Мелкие, средние, крупные, очень крупные. И все довольно опасные даже для меня. Кажется, вечер перестает быть томным, вздохнул я, призывая ББС и меняя Илюху на копье. Пару раз на пробу ткнул им, но с сожалением резюмировал, что тут слишком тесно. Ладно, если потребуется, всегда могу призвать и ткнуть кому-нибудь в рожу. Убрал копье в астрал и вытащил меч мечущегося жреца. Им тоже придется махать с оглядкой, чтобы в ответственный момент не зацепиться острием за стены, но делать это будет значительно легче, чем двухметровым дрыном. А учитывая эффект меча по проводимости любой маны, эффективности он будет ненамного уступать моей мифической палке-ковырялке. Подготовка завершена. А не, стоп. Вот еще одно. Коснувшись кучи камней, на которой стоял и которая была единственной свободной от слизи поверхностью, пробормотал я. Метка ауты поставлена. Теперь, если влезу в какую-нибудь нереальную задницу, достаточно будет короткой фразы и меня перетащит на стартовую точку под трубой. Кстати, а что мешает чешуйке и остальным воспользоваться тем самым лючком, в который меня скинуло зомби? Ничего, тут же ответила зеленая. Но тогда мы окажемся в самой гуще врагов без путей к отступлению. Ты, кстати, тоже можешь на своих паучьих пальцах выбраться обратно тем же путем. Но нахера это мне, если можно по-быстрому выполнить задание? Хмыкнул я. Принято, отдыхай. Хм, а ведь положение теперь не кажется таким уж глубоким и вонючим. В принципе, если бы я не протупил и сразу активировал эти пальцы-прилипальцы, то мог бы избежать падения, выскочить из дыры и настучать той зомбятине по куполу. Но, как известно, все мы крепки задним умом. А меня в тот момент волновало лишь то, как бы прикрыть голову и не свернуть себе чего-нибудь во время веселых покатушек с не менее веселой горки. Так, броня на мне, невесть какая, но пару плюх выдержит точно. В руке меч, почти леденец. Немного впрыснем в него маны бездны. Ваат, теперь этим ковыряльничком можно смело тыкать в разные злобные хари. За спиной никого, так что можно не волноваться о защите других. Впереди, предположительно, лишь вражьи морды. Ну че? Крутанув меч, я усмехнулся и шагнул вперед. Слабоумие и отвага. Сунулся, естественно, в левый проход. Короткий коридор, в котором меня на удивление никто не поджидал, закончился массивной железной дверью, валяющейся на полу. Вернее, торчащей из покрывающего тут все слоя странной слизи, со здоровенной вмятиной в центре. Весело. Интересно, а мне встретится тот, кто это сделал? Если да, то следует сразу зарядить ему в морду чем-нибудь потяжелее. В комнате за дверью меня уже ждали. 5 существ, которых я не мог увидеть, зато прекрасно ощущал. 3 из них сидели на стенах, 1 кралось по потолку, а 5-е – по полу, под слоем слизи. Причем внешнее их перемещение тоже никак не выделялось, и если бы не моя чуткая задница, однозначно указывающая на угрозу, я бы ничего не заметил. Занеся меч, немного выждал и ткнул острием в пол перед собой, высвобождая небольшой заряд маны древнейшей. Угроза исчезла, вместе с метровым куском покрывающей пол слизи. В тот же момент прыгнула подбиравшаяся сверху тварь. Тело, вылетевшее из слизистого студня, было змеевидным, прозрачным и имело здоровенную такую круглую пасть с просто неприличным количеством зубов. Впрочем, этот эпический наскок оборвался одним взмахом меча, после чего я неторопливо прошелся вдоль стен и потыркал острием клинка в затаившихся тварюшек, которые так и не пошевелились. Даже скучно как-то, вздохнул я, ощупывая восприятием округу и решая, куда двинуться. Нет, любому существу с менее прокачанным предчувствием опасности тут будет не сладко. Твари, пока находились в слизи, вообще никак себя не обнаруживали, а атака у них была быстрой и нацеленной в голову или шею. Но вот для меня сейчас это просто приятная прогулка в летний денек по женской половине нудистского пляжа. Хм, а вот это уже интересно. Большая часть подвала была, судя по всему, заполнена именно разными подвидами этих самых тварюшек, или разными степенями их взросления. А вот в самом дальнем от меня углу подвала четко прослеживалась сигнатура 2 людей. И если это не пленные товарищи то даже в этом случае, не просто же так я сюда лез. Найду, что затребовать за спасение. Тем более, если там окажется какая-нибудь грудастая самочка. Дальнейший путь был до зубного скрежета скучным. Нет, я все время был напряжен и готов к любой неожиданности, но по факту. Я просто шлепал вперед по этой дряни, стараясь не поскользнуться, и размахивал мечом, сшибая выпрыгивающих тварей самых разных форм. Некоторые, кстати, не прыгали, а пытались тяпнуть меня за ноги, а другие плевались какой-то светящейся дрянью. В конце, словно в каком-то игровом данже, была матка. Трехметровая жирная мразь, смахивающая на креветку, окруженная десятком отожравшихся змеевидных гвардейцев. Она периодически метала что-то вроде икры, била ультразвуком, а ее рыцари пытались достать меня челюстями и костяными шипами. Итог был закономерен, все они отправились к бездне. А я вздохнул, отряхнул меч от пепла и присел перед двумя людьми, лежащими на полу. Мужичок лет 40 в охотничьем камуфляже, и женщина лет 25 в военной форме, как на ребятах кто-то. Вот спрашивается, я все же крут как марсианский Олимп, или последний Крабера, которого любая зомбя может поставить раком и заставить топать боком. Мне, естественно, никто не ответил. Да и даже будь эти двое в сознании, они бы меня не услышали, пока динамик на шлеме ББС выключен, я могу хоть орать, а наружу не выскочит ни звука. Чешуйка, прием. О, ты их уже нашел. Ага, было, несложно. Нет, это просто ты уже грибанный читер. Ладно, сиди на месте, мы будем через пару часов. А может я к вам? И как ты собрался пробиваться наверх с двумя подопечными на плечах? Все, сиди и не бузи. Скоро спустимся. Тут, конечно, придется немного попотеть, но я все-таки дракон. Справлюсь. Ясно. Ну и, похер. Мысленным приказом я заставил откинуться забрало на шлеме и поморщился от запаха тухлятины. Почесал покрытую щетиной щеку. Потер макушку. Попинал слизь. Тяжело вздохнул. После чего пошел по комнате тыкать острием меча и выжигать эту пакость силой бездны. Да, это все равно, что прикуривать от стержня ядерного реактора, но был в подобном какой-то свой особенный кайф. Закончив расчистку, я перетащил двух гавриков в угол по суше и сел рядом с ними. Да, в подвале еще оставались твари, но они сейчас в ужасе забились в самый дальний угол и, скорее всего, молили своего бога-монстра о том, чтобы я побыстрее свалил. Идти добивать их мне было лень. Слизь сюда из коридора тоже не заползала, она вообще больше на студень похожа, с мягкой начинкой и сверхупругой поверхностью. Ее слой колебался в проходах, но не растекался на отвоеванное мною помещение. Постучав мечом по бедру, я отозвал оружие и посмотрел на свои руки, одетые в перчатки легкого ББС. Привалился спиной к шершавому бетону. Прикрыл глаза. Нет, спать я не собирался. Даже если учесть, что организм при любой опасности пнет спящий мозг так, что тот срикошетит от черепушки и улетит в задницу, то заниматься подобной глупостью я все равно не буду. Просто мне хотелось посидеть одному в тишине и темноте, слушая мерное дыхание спасенных людей. Апатия, она такая, нападает внезапно и там, где ты ее совсем не ждешь. Где я, блять, нахожусь? Что я делаю? Для чего? Для кого? Пару раз стукнулся затылком об стену. Бесполезно. Вопросы в голове даже не роились, а лениво ползали словно обкурившиеся слизни. Что, Андрейка, тяжко? Есть немного. Ну да, немного. От немного по полу не растекаются. Давай, подъем. Впереди ждут великие дела, толпы грудастых цыпочек и горы ништячных артефактов. А еще горы трупов, реки крови и океаны боли. А что в итоге? Как что? Почет, признание и уважение. Ну да. Вот он я, король целой страны, грозный буревестник, любимец богов. Сижу в какой-то дыре, рядом с парой чумазых гавриков. Что изменилось с того момента, как я очутился в круге призыва? Я стал сильнее. Ну да, вот только вокруг развелось столько монстров, что моя сила совершенно не ощущается. Я стал умнее. Да сейчас, Как страдал хуйней 10 лет назад, так и сейчас тем же занимаюсь. Я стал знатней. У меня появились четкие перспективы. Домик и тихий очаг. Да хер там. Все, что я нажил, это геморрой и длиннющий шрам на собственной душе. Я уже порой и сам не понимаю, куда и зачем иду, и дойду ли когда-нибудь. Просто плыву по течению, как тот кусок мяса, пытаясь не утонуть и не дать рыбам себя сожрать. Ну, окей, блин, тут я ничем не помогу. Голос затих, а я ведь даже не понял, чей он был. То ли какое-то божество, то ли кто-то из моих квартирантов, то ли просто уже откровенная шиза. Да и похер, все как-то похер. Кто-то положил мне голову на руку и мягко провел по волосам. Открыв один глаз, я скептически оглядел стоящую передо мной особу. Высокая, статная, с подтянутой фигуркой, которую подчеркивали короткие черные шортики и черная же футболка. Серебристые волосы, вопреки обыкновению, не были туго стянуты, а свободно падали на плечи. Серебристые глаза смотрели не холодно, а с легкой иронией и пониманием. «Хороший хозяин», — похлопала она меня по макушке. «Людей спас. Хочешь пирожок? Какой? Который я съела. Тогда, пожалуй, откажусь. Ты мне глючишься». «Нет», — покачала она головой. «Там и без меня справится. А я тут. Решила вам помочь. Нельзя. Можно? Почему нет?» Усмехнулся я и похлопал по полу рядом с собой. «Садись. Будем хандрить вместе». Она не заставила себя упрашивать и тут же привалилась к моему боку. Сразу стало как-то теплее и спокойней. «Меня в ваш кружок пустите». Вот снова пришлось открывать глаза и глядеть на вторую нахалку. Мелкую такую, белобрысую, с хитрющей мордочкой. «Мала ты еще, девочка, по подвалам лазить да взрослых мужиков домогаться. Если так», усмехнулась милосердная, доставая из-за спины бутыль прозрачной жидкости. «Хаем, нельзя», — раздался сбоку категорический отказ. «Мой, если так», — к бухлу прибавился поднос с горкой дымящихся пирожков. «Только приваливайся с того бока», — ответила Ан. «Мое мнение тебя не интересует, подруга», — выгнул я бровь. «Нет», — серьезно ответила она, отбирая у садящейся мют поднос. «Тут пирожки, это важнее твоего мнения, хозяин». «Ясно», — улыбнулся я. «Вот пусть эта дылда лопает свою выпечку, а мы по маленькой». «Да, буревестник. Эх, ладно, наливай. Жа дылжу в глаж дам. Будешь так жрать, станешь еще и толстой дылдой. ГМ. Кхак-хак-ха. Я не толстая. Ну нет же. Хозяин. Хозяин. У». Глава 253-4. Девушки-рыцари бывают разные. Проснувшись, я сладко потянулся и открыл глаза. Над головой было чистое утреннее небо. Ветерок мягко ерошил волосы, где-то шумела листва, ревели монстры, слышались раскаты тяжелых ударов. Хаем, да и похуй. И не такое бывало во время побудки. Сев, я сонно огляделся. Крыша дома, того самого, где начиналась гулянка. Я лежал на огромном раскладном диване, размеры которого могли легко поспорить с двуспальной кроватью. Рядом стоял стол с остатками вчерашней роскоши. В ногах, свернувшись едва ли не клубком и обнимая пустую трехлитровую бутылку без опознавательных этикеток, дрыхла чешуйка. Чуть в стороне обнаружилась еще одна кровать, на которой развалились тот и пуля, едва прикрытые тонкой простыней. А вот на краю крыши обнаружился источник тех самых раскатистых ударов и рева. Антуанетта в одних шортиках, футболке и латных рукавицах мутузила кулаками какую-то похожую на летучую мышь тварь, зажатую в углу. Монстр имел трехметровый рост, внушительную мускулатуру, уродливую тупорылую рожу и огромные загнутые когти на длинных передних конечностях. Вот только вид его был уже далеко не таким угрожающим. Часть клыков выбита, рожа разбита, крылья переломаны и оборваны, одна нога заметно поворачивается, а бледная кожа сияет огромным набором синяков на все цвета и размеры. Было видно, что монстр находится уже на последнем издыхании, в то время как Ан даже не вспотела. Думаю, если бы она захотела, бедный монстрик не прожил бы и секунды. «Ты почему животинку мучаешь?» Мысленно поинтересовался я у героини. Она прилетела. Апперкот, от которого тварь села на задницу и с тоской уставилась в небеса. А Антуанетта, откинув с лица прядь распущенных волос, бесстрастно посмотрела на беднягу, который начал заваливаться вперед, после чего врезала ему в челюсть, перенаправляя траекторию падения на бок и окончательно лишая сознания. Эта штука прилетела и сожрала два последних пирожка. Я их наутро оставляла. Слов нет, одни эмоции, выдохнул я, однако слова потонули в аплодисментах наблюдавших за схваткой людей. Оставшиеся трое членов отряда Тота и два наших спасенных все это время стояли в десятке шагов от драки и внимательно следили за движениями Ан, что-то там друг другу комментируя и даже, вроде бы, делая ставки. Почесав макушку, я встал и, дабы не париться с собиранием и одеванием разбросанного вокруг костюма, просто отозвал его и призвал ББС. После чего прошел к столику и порылся в остатках банкета в поисках чего-нибудь попить. Уж не знаю, чем там нас подчивало мют, но голова после этого не болела, зато горло пересохло от кончика языка до самого желудка. Выдув залпом литровый бутыль минералки, я размахнулся и запустил пустую тару в далекий полет. Повернулся к подошедшей Антуанетте. Чего не прикончило его? Кивнул в сторону монстра, который валялся мордой в пол, вернее, в крышу. Он не хотел нас убивать, пожалуй, героиня плечиками и с тоской посмотрела на стоящие посреди стола пустое блюдо. Но пирожки жаждут отмщения. Угу. Серьезно кивнул я, садясь на стул. Очень жаждут. Уху, подтвердила Анна и покосилась на продолжавшую дрыхнуть чешуйку. Да пусть спит, махнул рукой и указал на место напротив себя. Садись. «Рассказывай». Героиня послушно устроилась на указанный стул, после чего взяла вилку и придирчиво ее осмотрела. Видимо, сочтя столовый прибор достаточно чистым, она наколола на него кружок колбасы и отправила в рот. Не бог весть какая замена пирожкам, но что есть, примерно это говорила ее скорбная мордашка, пока она жевала колбасную нарезку. «Что рассказывать?» – спросила она, проживав наконец кусок. «Все», — ответил я. «Хорошо», — серьезно кивнула Анны, отложив вилку, сложила ручки перед собой. «Беременна». «Ха». Колбаска, на которую я в этот момент покусился, чуть не сотворила то, что безуспешно пытались сделать толпы людей и монстров. Умереть от удушья, поперхнувшись куском колбасы, это совсем не то, чего достоин гордый буревестник. «Ка. Как. Когда? Кем?» Ан пару раз моргнула, сверля меня взглядом, после чего слабо улыбнулась. «Шутка, Ан. Да, хозяин. Тебя сейчас убью. Не выйдет», — серьезно покачала она головой. «Крепкая. И живучая. И бегаю быстрее. Прикажу стоять на месте и не сопротивляться», — пригрозил я. «Тогда это будет не убийство», — покачала та головой. «Обычное домогательство. Почему это?» «Потому что ты не удержишься и вместо убийства начнешь приставать». «Ну, тоже верно», — вынужден был согласиться я. «Но все же хватит мне зубы заговаривать. Что происходит? Какого хера ты оказалась тут?» «Ничего не происходит», — пожала плечами героиня. «Все настолько тихо, что скучно. А сюда я. Не знаю, как оказалась тут. Просто почувствовала твою тоску и пожелала оказаться рядом». «Вот прям ничего-ничего», — усомнился я. «Да», — кивнула Антуанетта. «Это, сложно объяснить, такое ощущение, что все события стягиваются в твою сторону, закручиваясь подобно урагану. Но вот вокруг, вокруг штиль, обычная, ничем не примечательная жизнь. Хочешь урагана и приключений, иди вслед за ветром, что громче всех завывает рядом с вестником бури». «Ты где такого пафоса нахвататься успела?» Поморщился я. «Вчера от мелкой богини», — ответила Антуанетта. «Недавно связалась с людьми генерала Карпатова через моих Равхаз. Он обещал позаботиться об остальных. Следов некропока найдено не было. Зато ты нашел их тут. Мы уже определили наше местоположение относительно базы армейцев, так что помощь будет выслана по первому требованию». На дорогу у них уйдет от недели до суток, в зависимости от того, сколько будет войск и насколько придется спешить. Ясно, откинулся на спинку стула и задумался. Дальнейшие действия более-менее понятны. Сейчас мы доводим отряд ТОТа до их города и проводим переговоры с его начальством. Определяем местоположение повелителя Некро. Находим засранца и мочим в ближайшем сортире. Что же касается побочных заданий. Нужно обследовать еще два черных пятна и встретиться с ребятами Ларгуса. А, ну и вождя к его племени забросить. Но все можно сделать либо по пути, либо уже после убиения основного засранца. Не думаю, что бездна меня прямо сразу вернет на Вису, если я тут не доделаю какие-то задания. Кстати, Ан, задумчиво постучал пальцем по столешнице. Ты сюда да с вкусняшкой перекинуть сможешь? Нет, не получится, покачала головой героиня. Жаль, пожал я плечами. Использовать свою особую божественную магию для выслеживания одной особы. Тут не вижу ничего сложного, ответила Антуанетта. Только покажи мне образ. Да запросто, невольно оскалился я, передавая ей через ментальную связь вид одной чрезмерно хитрожопой зомби. Раам. Тише будь, мертвечина говорящая. Ну раам. Граа. Блять. Ладно, в бой. Ура. Вот же недалекая, вздохнул некромант, глядя как его миньон, радостно выпрыгнув из укрытия, набросилась на двух монстров. Оценив исходящую от них угрозу, и посмотрев как Спорокарси, размахивая здоровенным двуручным мечом, начала разделывать тварей, Романский для очистки совести активировал пару способностей, усиливающих его подчиненную нежить, и спокойно сел, вытянув на травке гудящие после долгого пути ноги. Сколько дней они уже были в дороге, Роман не считал. Его это не особо волновало, все-таки мир изменился и стал каким-то более неторопливым. Вот что сейчас важно. Задал некроман сам себе вопрос, наблюдая за полетом отделившейся от тела головы одного из монстров. Еда, вода и кров, и сила, чтобы все это защитить. Ну, или взять себе у других, тут уж каждый сам решает в меру своей алчности. По факту, воду достать не проблема, с усиленными, благодаря системе, организмами людям нынче большая часть заразы не страшна. Еда. Ее тоже добыть несложно, вон Карси почти дожала второй шашлычок. А если надоест монстрятина, то всегда можно отжать консервов и зелени у каких-нибудь мародеров. Кров. Вот с этим проблема. Нету его у нас. Но с другой стороны, мы не особо-то и искали. Если захотим, то любая группировка с радостью примет нас в свои ряды, столь мощные бойцы сейчас встречаются нечасто. Мысли Романа прервал победный крик Карси, расправившийся со вторым мутантом. «Срезай мясо, пакуй и двинули», — приказал девушке некромант, поднимаясь со своего места. «Куда пойдем?» — спросила зомби, вытирая свой меч об траву и доставая разделочный тесак. «Обратно в деревню». «Думаю, да», — кивнул Романский, доставая из рюкзака шоколадный батончик и фляжку с холодным чаем. «Погостим там еще пару дней и двинемся дальше». Деревня, о которой они говорили, была той самой, к которой они вышли несколько дней назад. Карси тогда отлично повеселилась, вырезав целую шайку мародеров. Вот только после веселья, как водится, начались проблемы. Дело в том, что там они обнаружили человек 40 пленных, большая часть из которых были молодыми девушками уже весьма потасканного вида. И что делать с внезапно свалившимся ему на голову бандитским гаремом, молодой некромант не представлял себе совершенно. Самым разумным выходом было бы их просто бросить. Менее разумный вариант заключался в превращении их всех, как и более-менее целых трупов разбойников в нежить. Однако по первому варианту Роману не дала пойти банальная жалость, так не кстати проснувшаяся в его черной душе, а по второму – целесообразность. Все-таки чем больше зомби под его командованием, тем хуже он ими управляет, да и подобную толпу нежити уже не спрячешь. В данный момент его вполне устраивала одна Карси, она была неимоверно сильна, предана, да и что скрывать, красива. а благодаря его специфической способности имитации жизни девушку-зомби было практически не отличить от живой, что давало неплохую маскировку при встрече с обычными людьми. В общем, Роман взвесил все за и против, после чего сказал перепуганным и растерянным спасенным людям, что задержится у них на несколько дней и обеспечит безопасность деревушки от бандитов и монстров. Но потом он уйдет по своим делам, так что им лучше приготовиться самим защищать себя дальше. Тащить такую толпу народа хвостом он не собирался ни разу, и на предложение отвезти их в безопасное место только посмеялся. «Готово», — оповестила его Карси, укладывая упакованное в лопухи мясо в свой огромный рюкзак. «Пошли», — кивнул ей некромант. «Сегодня еще переночуем в деревне, а завтра утром двинем дальше. Навстречу приключениям», — радостно вскинула меч зомби. «Скорее, подальше от них», — хмыкнул Романский. «Вот это не получится», — вдруг нахмурилась девушка, принюхиваясь к воздуху. «Дымом пахнет, и кровью, со стороны деревни», — напрягся некромант. «Да, рванем, не стоит», — покачал он головой. «Идем аккуратно, мало ли что там вылезло». Уже на подходе некромант и зомби поняли, что все кончено. Со стороны деревни слышался рев мощных моторов, звучали одиночные выстрелы и грубый мужской смех. Затаившись в кустах, как и в прошлый раз, парочка увидела вполне характерную для их нынешнего мира картину. Деревянный частокол был проломлен в трех местах тушами военных броневиков, пара домов горела, поднимая в воздух жирный черный дым, а люди в масках и камуфляже грузили в грузовики местных жителей. «Что делаем?» — поинтересовалась Карси, уже потянувшись к мечу. «Отставить», — хмуро сказал некромант, придерживая ее за плечо. «Это тебе не бандиты, и даже не монстры. С такими людьми справиться будет намного сложнее». «Как скажешь», — вздохнула девушка. «Тогда что, уходим?» «Ну да», — кивнул Романский. «Смысла сидеть тут нет. Эти ребята обнесут дома подчистую. Полезного нам не останется ничего. Зомби в тяжелых доспехах, далеко не самая скрытная боевая единица. Однако и близко к непонятным бойцам они не подходили, так что убраться от уже в который раз разоренной деревеньки им труда не составило. Выбравшись из лесочка, они взяли курс на юго-запад, ориентируясь по компасу. «Ну и куда мы теперь?» Наконец поинтересовалась Карси, когда они встали на ночлег в небольшом овраге. «Тебе так уж важно», — зевнул некромант, разводя небольшой костерок и доставая прокопченный казанок. «Лучше ужином займись, ты уверен?» Девушка скептически выгнула бровку. «Вкуса почти не чувствую, но что-нибудь съедобное ты приготовить все равно сможешь», — усмехнулся некромант, растягиваясь на лежаке у костра. «Так что давай, женщина, трудись, тиран, сексист и эксплуататор», — фыркнула Карси и, стянув алые латные перчатки, принялась в заготовку. «Там есть город выживших», — подал голос некроман после недолгого молчания. «Центр или Централь? Я точно не помню. Он был обозначен на картах повелителя. Что мы там забыли? Тут недавно думал про то, что мне сейчас необходимо. Это ты про еду, воду и кров», — тихо захихикала зомби. «Ну да», не понял ее веселья Романский. «Еду и воду мы всегда добудем. А вот с кровом вышла фигня. Хочется немного комфорта, что ли. Чем ты будешь за него расплачиваться?» «Тобой, конечно», — безмятежно потянулся некромант. А вот Карси, в этот момент пробующая бульон, поперхнулась и уставилась на Романского круглыми от возмущения глазами. «Конечно, технически неживая. Можно сказать, почти мебель», — опасно прищурилась девушка. «Но все равно использовать меня в качестве проститутки. Вот что у тебя за мозги такие», — вздохнул некромант. «Какая, нахер, проститутка? Ты, зомби, трупок холодный». «Холодный, значит», — к прищуру добавились поджатые губки и обиженное сопение. «Ну хорошо, теплый трупок», — закатил глаза Романский. «Но сути дела это не меняет. И вообще, я имел в виду, что мы будем торговать нашими боевыми качествами». «Ну если так», — хмурое выражение тут же сменилось веселым, и девушка, что-то мурча себе под нос, продолжила готовить. Некромант тяжело вздохнул и посмотрел на стремительно темнеющее небо. «Интересно, а я потяну создание еще одного мертвого рыцаря?» Глава 254.1. «Мечты смоет дождь». Эпизод 8. И. Небольшая деревушка, стоящая практически под самой столицей, встречала рассвет. Жители выбирались из домиков и сонно расползались по своим делам. Кто на поля, кто на выпас скотины, кто в лес, а кто в город по мастерским и лавкам. Стен у деревушки не было. Зачем, если под боком Аферон с его укреплениями? Местным хватало и обыкновенного забора от диких зверей, а от случайных лихих людей их защищала городская стража и егерская служба. Таверна в деревушке тоже была, и кормилась она в основном за счет проезжающих, которым было либо не по карману устраиваться в городе, либо они опаздывали к закрытию городских ворот. Местные сюда тоже заглядывали, но ближе к вечеру и в основном лишь выпить пиво или чего покрепче. Утром же, по понятным причинам, зал таверны пустовал. И именно поэтому довольно большая вошедшая компания привлекла внимание сонного хозяина заведения, занимающегося пересчетом бутылок с напитками за питейной стойкой. «Странное ощущение», — сказала я, оглядев полутемный зал, пропахший дымом и едой. «Как будто я тут уже бывала». «Вполне может быть», — пожал плечами стоящий рядом Рон. «Жизнь штука длинная, а память у разумных короткая. Настроения с ним спорить у меня не было, раннее утро вообще не способствует подъему настроения у вампиров. Все же, почему этот клоповник?» Раздалось сзади нытье Айфи, которое продолжалось уже добрых полчаса. «Потому что...» Волчонок печально вздохнул и попытался подобрать слова, но в итоге просто тихо выматерился в сторону. Похоже, даже его достала эта корова. «Потому что так надо», — обернувшись, серьезно посмотрел на Ариста Рон. «Излишне любопытные девочки вполне могут провести этот день с кляпом во рту». «Слышала, Роуз?» Тут же спросила эта закуска. «Не болтай много при муже, а то...» «Ай, волчи, за что?» Видимо, Арус поступил самым мудрым образом и переключил внимание Вамяноски на себя простым щипком за задницу. Что она там пищала дальше, я не слушала, все равно смысла в этом было ноль, только нервы потрачу. Не обращая внимания на остальных, прошла в самый дальний и темный угол, где упала на стул и устало откинулась на спинку. Хотелось спать, немного гудела голова, а мысли текли медленно и лениво, перекатываясь с одной темы на другую. «Рон, Рануэль Лефикрус, мой муж, дракон крови, и просто хрен, вылезший непонятно откуда, и один темный знает, что от меня хотящий. В то, что он действительно влюбился с первого взгляда, я не верила ни разу, не та у меня внешность и характер. Не слишком верилась и в то, что я его предначертанная вселенной половинка, как пыталась убедить та стрёмная древняя богиня. Скорее, я им нужна для каких-то махинаций. Но вот для каких, не знаю. Но очень хотелось бы узнать». Сейчас Рон подошел к стойке и начал договариваться с местным хозяином о постое. «В сам город мы пока решили не соваться, все же в человеческой столице не слишком приветствуются представители иных рас. Вполне можно наткнуться на шайку каких-нибудь воинствующих расистов и подцепить на хвост ненужных неприятностей. Так что сначала я смотаюсь на разведку, пока Рануэль тут присмотрит за нашей парочкой, а потом уже будет видно. Кстати, о парочке. Арус и Айфи. Первый, сероволосый волк-зверолюд с обрезанными ушами и единственным глазом. Тощий как моя совесть, и мелкий как вера в человечество. Его подружайка, Айфи Аркийская, на вид была прямой противоположностью. Высокая, стройная, с широкими бедрами, шикарной грудью, смазливой мордашкой и целой копной мягких золотистых волос. Каждый взгляд в ее сторону вызывал во мне острое желание выпустить когти в кишки этой нахальной туповатой девицы. Обоих я подобрала в дороге и с обоими понятия не имела, что сейчас делать. Хотя нет, вру. От Айфи буду избавляться в любом случае. Достала она меня хуже храмовой пропаганды. Вот заявила, что она невеста местного принца и аристократка, пусть таковой и будет. Выведу ко дворцу, дам пинка в сторону ворот и пусть дальше сама доказывает местным, что не сумасшедшая шлюха, а благородная леди. Вот с Русом сложнее, тут два варианта. Если он в благородном порыве дернется сопровождать эту дуру, то барабан ему на шею и палочки в задницу. Страсть к жизни я ему вернула, дальше сам, не маленький уже. Хватит с меня благородных порывов от моего героического прошлого. Но вот если волчонок решит пойти со мной, тут посмотрим. Вариантов много, но скорее всего доведу его к землям зверолюдов и на том долг перед совестью посчитаю выполненным. Впрочем, эти двое сейчас не самая главная моя проблема. И даже Рануэль с его непонятными целями не является моим приоритетом. Моя память. Что-то с ней определенно было не так. Чем больше я размышляю и вспоминаю отдельные эпизоды, тем чаще натыкаюсь на пробелы. Словно кто-то залез и вырвал отдельные куски жизни. Я не помню свое детство. Вернее, нет, я его помню, но в нем как будто чего-то не хватает. Словно оно или не настоящее, или неполное. Сложно объяснить. Это как будто читаешь книгу про какого-нибудь рыцаря, и понимаешь, что в ней отсутствуют целые куски текста. Причем вырезаны они так, что не сразу заметишь, а только по диалогам, действиям и мыслям героев понимаешь, что ты что-то пропустил. И тут, в столице, где-то есть ответ на этот вопрос. Мастер Корвин в прощальном письме посоветовал начать поиски с нашего старого убежища. Вот в него-то я и планировала наведаться сегодня ночью. Второй по приоритету, это поиск некоего буревестника. Задание от богини милосердия. И вот тут тоже куча непонятных моментов. Во-первых, слишком уж внешне это мют походит на этюд, которая венчала нас с Роном. Есть у меня подозрение, что это либо родственницы, либо разные воплощения одной и той же древней. Во-вторых, как объяснила мне богиня, этот самый вестник каким-то боком причастен к произошедшим в моей жизни изменениям. А ведь есть еще Василиса. С ней странности не меньше. И ведь вывернулась той ночью, лиса зубастая. Рон хоть и заставил ее отвечать на вопросы, но ведь те нужно еще правильно задать, а большую часть информации она выдала совсем уж мутно, ссылаясь на какие-то клятвы. Но и того, что удалось вытрясти, хватает, чтобы серьезно задуматься. Василиса де Орлова, призванная героиня бывшей принцессы, а ныне, королевы Лассатардии. Да, пока меня мотало вдали от столицы, у нас, оказывается, окончательно сменилась власть. Причем самым радикальным способом. Принцесса, окончательно разочаровавшись в своем папаше, подняла переворот, заручилась поддержкой убийцы королей, какого-то посланного властителем демонов героя, и прихлопнула бывшего короля. Причем в процессе всего этого было раскурочено несколько районов столицы, а гвардия потеряла половину бойцов. И это только то, что на слуху. Теперь же новым королем является тот самый герой, посланный Маау за головами королей из примыкающих к землям демонов стран. Интересно, этот тип настолько любит власть? Или он просто больной на голову извращенец, которому все равно что трахать? Принцесса-то наша, совсем не красавица. Поговаривают, что ее однажды даже болотный тролль лис пугался. А ведь по той же полученной от Василисы информации ее бывшая хозяйка сейчас в положении, причем от законного супруга. И да, Василиса теперь служит не королеве, и даже не людям. Тут она темнила как только могла, но я сумела вытянуть из нее, что в нашем королевстве героиню де Орлову официально считают мертвой. Неофициально, тоже. Да и по факту вурдалаки относятся к нежити, как и вампиры. И служит она теперь некой организации, которой до зарезу нужен буревестник. Для чего именно, я так и не узнала. Впрочем, оно и не важно.